Тонкая пленка растворилась в огромной массе горячих, жадных ртов, которым был понятен лишь один указующий перст. И никто из этих верховных жрецов не почуял начала конца. Даже Троцкий, этот прожженный интриган Иуда, признался в своей почкотне, что был поражен, когда Сталин, словно откинув занавес, явился во всеоружии власти. И Молотов, и Будённый, и Ворошилов сыграли свою роль, хотя были серостью. Он, Сталин, умел подбирать кадры. Но как он мог ошибиться в Павлове? Этот просчет сжег его, словно раскаленный шкворень. Конечно, не Мехлиса ставить полководцем. Мехлис пусть судит. Но были возможности заменить Павлова Кривоносом, Ватутиным, Мерецковым. Или те трое также бы прогорели? Кстати, по сравнению с ними, Павлов смотрелся предпочтительнее. Суров, некрасив, предан, исполнителен, да самозабвение, проверен танковыми боями в Испании. Мысленно Сталин отмахнулся от набивших оскомину доводов. Теперь, когда все причины катастрофы сошлись на командующем, прежние соображения стали казаться нелепой ошибкой. Личная храбрость тут ни при чем. Как полководец он оказался бессилен. И остальные ему подстать. Сталин вернулся к столу, взял пустую трубку и принялся усиленно ее разжигать. Неслышно возник Поскребышев. Доложил о приходе Ватутина. Полноватый заместитель Жукова вкатился так же неслышно и мягко, но глаза смотрели без страха, спокойно. Есть что-то в этих начинающих толстяках, — подумал Мехлис. Избыток жизненных сил или отсутствие расчета? Но это бесстрашие следует понять и объяснить хотя бы себе. Прозвучавший голос и грозный прищур не предвещали посланнику генштаба ничего хорошего. «Скажите, товарищ Ватутин, как получилось, что на Бобруйском главном направлении удара немцев наших сил оказалось меньше, чем в других местах, например, в Барановичах?» Сталин повернулся и внимательно, изучающе поглядел на генерала. Тот замер, но ни одна черточка не дрогнула на лице, хотя в самом вопросе таилась для него смертельная угроза. «Вы можете объяснить?» «Да, товарищ Сталин». Голос Ватутина звучал глуховато, но твердо. В первые дни войны Павлов выехал на фронт в район Барановичей и лично руководил войсками на Брестко-Московском направлении. Считалось, что основной удар будет через Барановичи на Минск. А на самом деле половина сил противника нанесла удар по старой Варшавско-Московской дороге через Слуцк в направлении на Бобруйск. Барановическое направление Павлов укрепил за счет войск, которые дислоцировались на Слуцко-Бобруйском направлении. Обратно вернуться они уже не смогли. «Он что, уехал самовольно в Барановичи?» «Нет, генштабу было известно». «А с кем согласовывал Павлов это решение? С вами или с Жуковым? А может быть, с Тимошенко?» «Разрешите выяснить, товарищ Сталин?» «Ладно. Не любите говорить об этом просчете, потому что это ваша общая вина». Сталин помедлил. Со слов Ватутина получалось, что военные планировали и действовали. И выглядит это как бы солидно.